Эпилог. Он возвращался домой пешком, отказавшись от предложенной машины, с наслаждением подставив ветру лицо. Все закончилось. Полковник Слепнев навсегда успокоился. Все информационные агентства мира сообщили о том, что государственный бюджет России принят. Несмотря на возникшую в стенах Государственной Думы панику, парламентарии, тем не менее, проявили выдержку, вернулись на заседание и практически единодушно приняли новый бюджет. Это был триумф не только Полетаева, но и нового правительства. Некоторые корреспонденты вскользь упомянули об отставке Сергея Шумского, однако на фоне общей эйфории это было уже не столь существенно. На франкфуртской бирже был зафиксирован рост марки. В Нью-Йорке вырос индекс деловой активности Доу-Джонса. Утверждение нового бюджета вселяет надежду на стабилизацию обстановки в России, в один голос утверждали все экономические обозреватели. А Дронго шел домой в полном изнеможении. За последние три дня он смертельно устал и не ощущал ничего, кроме пустоты. Это была не его победа, не его триумф. Он просто сделал свое дело. Воспоминание о той, другой стране, в которой он жил, во имя которой проливал кровь, до сих пор фантомной болью отзывались в душе. Он понимал, что возможности восстановления некогда великой державы XX века исчерпаны, что нельзя входить в реку времени дважды, но никто не мог отнять у него право на память. И он шел, охваченный воспоминаниями. Войдя во двор, кивнул двум соседкам-бабушкам, сидевшим на скамейке, улыбнулся играющим детям, подошел к дверям, набрал код, вошел в подъезд и, как обычно, стал подниматься по лестнице. Лифтом он никогда не пользовался. Вдруг он почувствовал, что его ждут. Быть может, услышал какой-то шум, остановился. Оружия при нем не было. «Значит, судьба», — подумал он, продолжая подниматься. «Нельзя постоянно убегать от судьбы. Если так ему суждено, он будет сегодня убит. И не сам он, никто другой приговор судьбы отменить не может. Он никогда не был фаталистом. Но безмерная усталость и чувство опустошенности сделали свое дело. Он продолжал подниматься, ожидая встречи с судьбой. Дойдя до последнего лестничного пролета, он уже не сомневался в том, что наверху кто-то есть. Кто-то стоит у его квартиры, слышал чье-то прерывистое, взволнованное дыхание. Дронго усмехнулся и решительно преодолел оставшиеся ступеньки. К нему метнулась чья-то тень. «Я тебя нашла!» Дронго ошеломленно смотрел на стоявшую перед ним Джил. Она бросилась к нему, обвела его шею руками, а он, как завороженный, смотрел на молодую женщину. «Ты здесь? Ты в Москве? Как ты нашла меня?» «Мне захотелось стать достойной подругой шпиона», — с улыбкой произнесла Джил. «Или ты забыл, что я постоянная гостья отеля «Дорчестер»? Там и узнала твой адрес. Сложнее было получить визу. Ты меня пустишь в дом, или мы так и будем стоять на площадке?» Дронго повернул в замке ключ и подумал: «Это судьба». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2022 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов. Читал Юрий Лиханов.